Ободренные гибелью Карны, пандавы ринулись на кауравов и обратили их в бегство. И тщетно пытался Дурьотхана остановить бегущих. Шалья и Аштвахамман, собрав уцелевших воинов, повели их на отдых на плоскогорье у подножья Гималаев. К ним присоединился Дурьотхана. Утром, по совету царя Кауравов, воины снова вступили в битву под предводительством Шальи, царя Мадров. Шалья в этой битве погиб. Из 100 сыновей Тхритараштры в живых осталось 11, не считая Дурьотханы. Но и они вскоре погибли от руки Пхимасены. Сахадева, младший из пандавов, обезглавил Шакуни, царя Гандхары. От войска кауравов остался небольшой отряд, возглавляемый царем Дурьотханой, а пандавы насчитывали 2000 колесниц, 700 слонов, 5000 всадников и 10000 пеших. Дурьотхана укрылся от врагов в камышах на берегу озера Двайпаяна.